Что делаешь? А значит, ты отчитываться не собираешься. Отчитывайтесь. Да. Да. Смотри, у тебя есть рулетка? Чего? Рулетка есть? Никаких у меня рулеток нет. А метр, ну, что одежду мерить, есть? Ничего у меня нет. Ну, с чем ты измеряешь? А? Чем ты измеряешь? Чего мне измерять-то? Ну, не знаю. Ты же это самое, шьешь. Ты что, охуел, что ли? Что? Сразу портнихой не была. Портнихой была? Не брала, блядь! Это самое, надо мне метр. Где можно взять метр? Откуда я знаю, где чего взять? Хорошо, ладно. Сейчас я найду метр и приду к вам. Иди нахуй, блядь, аферист. Не, мне надо вашу квартиру померить. Да что ты? Поможете? Ты лучше хуй свой померяй, блядь. Ну надо померить, там люди просили померить вашу квартиру. Хуй свой померяй, а не квартиру мою. В смысле? А твоя квартира, ты, блядь, знаешь, что топор получишь. Какой топор? И кислоту в морду. Кого? Кислоту в морду получишь вместо квартиры. Да не, мне померить надо. Зачем? Ну просто попросили люди узнать, сколько там квадратных метров. Наверное... Зачем это тебе потребовались? Мои метры, блядь, ебать. И высота мне еще интересует, стен. Ты где живешь-то, сука? Откуда звонишь-то? Мне это самое, высота стен еще интересует. Там ремонт... Ты откуда звонишь, где живешь? В Владивостоке. И кто ты есть? В Владивостоке. А? В Владивостоке. В Владивостоке? Да. Хуйна! Что хуйна?